В конце марта, спустя 2,5 месяца, как Санчес уехал из Пуэнт-Нуара, он сидел под навесом, изнывая от жары, спустив с плеч полурастегнутую рубашку. На прииске у Тони работы приостановились, большинство работников разбежались. Кто-то присоединился к Селике, а кто-то уехал спасать семьи от мусульманских погромов. Некоторых колумбиец уговорил остаться. В основном тех, кто потерял семью и кипел местью. Они стали первыми из создаваемого сопротивления. Тони отогнул брезент, висевший с солнечной стороны, и вошел, отдуваясь. Базизе сбежал, выдохнул он, плюхнувшись на скамью, врытую в землю. Взяв бутылку с водой, надолго присосался к горлышку. Вода проливалась, стекала струйками по его черным щекам. Отдышавшись, он продолжил. Бойцы Селики вошли в Банги, взяли президентский дворец. Джатадья объявил себя президентом. «Я слышал», — мрачно подтвердил Санчес, щелкнув по небольшому радиоприемнику, стоящему на столе. Он взял в руки десантный нож, повертел его в руке и всадил в столешницу. «Не порть имущество», — урезонил Тони. «Французы охраняют международный аэропорт в Банги. Но их небольшой контингент там несколько десятков лет стоит. Они не самое страшное. Теперь к нам полезут все, кому не лень, чтобы умиротворять население. Грабежи, мародерство. Миротворцы из ЮАР, Анголы, Конго, Чада, Габона и, конечно, Франции и Бельгии. Все будут ловить рыбку в мутной воде. Я привез несколько парней из соседней деревни. У них сожгли дома и убили семьи. Эти трое спаслись». «Да, ночью воняло дымом. Зови их». Тони привел чудом избежавших смерти. У одного из них обожженная рука была перебинтована, Жозеф постарался. И у всех троих взгляд обреченных. Санчес помнил этот взгляд. Он видел его в зеркале, когда погибла Лурдес и дочь. Потом Марио начал мстить и знал, что с этими овдовевшими, осиротевшими людьми произойдет та же метаморфоза. Колумбиец попросил их сесть и стал расспрашивать. Они общались неохотно с незнакомцем, тем более белым. Но он говорил на Санго, глядел участливо, и, кроме того, благодаря ему их забрали с пепелища, накормили и оказали медицинскую помощь. Обожженный парень немного расслабился, размяк. Жозеф, очевидно, вколол ему обезболивающее. «Они пришли с мачете, рубили направо и налево. Мы не могли им противостоять, они сильнее, агрессивнее, кажется, под наркотиками. Такая невероятная жестокость. Резали и били, били и резали. Мы не простим», — у него задрожали губы. «Сначала почти всех убили, ограбили дома, потом подожгли, погрузились в машины и уехали. Что мы им сделали? Жили всегда бок о бок, трудились. Все небогатые, практически нищие. Что делить-то? Жену зарезали». Он заплакал навзрыд. Марио покивал и подозвал Тони и шепнул ему. «Позаботься о них. Устрой, покорми еще. Пусть пообщаются с отцом Гаэтаном, если захотят и если после случившегося не разуверились в нем». Санчес поднял глаза к потолку навеса и перекрестился. Плачущий парень с удивлением взглянул на колумбийца и, уходя с Тони, оглядывался. Когда Тони вернулся и сел напротив, Марио спросил: «А что премьер-министр?» «Тенгае? Он остается. Джатадья заявил, что соглашение о перемирии тоже в силе, и премьер-министр будет тот же». «Еще бы. Особенно если учесть, что его на этот пост выдвинула Селика, а за Селикой французские ушки проглядывают». «Ну да», — улыбнулся Тони. «Абазизы обвинили во всем. Говорят, он сбежал в Демократическую Республику Конго. Не в Конго, Браззавиль», — уточнил он. «Да мне-то что? Я его преследовать не собираюсь. Сбежал и пусть катится. Он тоже к власти после переворота пришел. Хотя мог бы и поэнергичнее за место цепляться. Для страны бы польза была. А вот и дружище Шенко выляет». Китаец, видимо, отсидел ноги во время долгой дороги за рулем и действительно прихрамывал. Тони добродушно рассмеялся на реплику Санчеса и ушел. «Заварушка началась?» — сердито спросил Семень. Рубашка прилипла у него к плечам, спине и груди, словно его облили водой. А может, он сам облился, чтобы избежать теплового удара. «Власть захватили, радуется. Осталось войска ввести и закрепиться». Помолчав, он потянулся, зевнул и, будто сам с собой ведя внутренний диалог, ответил на возникшую мысль. «Нет, французы сейчас войска не введут. У них Мали». «Звучит, как вирусное заболевание», — улыбнулся Марио. «В сущности, так и есть. Они же ввели туда войска. Умиротворяют туарегов, радикальных исламистов. Операция «Сервал». Там исламистов давят, здесь поддерживают». «Что такое сервал? Это ведь какое-то животное?» «Кустарниковая кошка. Хищное млекопитающее семейство кошачьих. Хитрая бестия. Приберет к своим лапкам африканский уран». Шен развязал короткий хвостик волос на затылке, тряхнул головой. Гладкие черные волосы повисли за ушами, придав ему унылый вид. «Дело времени, они все равно полезут». «Полезут», — согласился Марио. «Когда сунутся, тут будет хаос еще больше, чем сейчас. Скоро ситуация выйдет из-под чьего-либо контроля. Это называется ни нашим, ни вашим. Нам нужен лидер для движения. Им не может быть ни китаец, ни колумбиец, ни тутси. Мы как из анекдота компания». «Только что-то не смешно. Выбери кого-нибудь. Не обязательно умного. Главное, эмоционального и особенно пострадавшего от селяки. Желательно верующего, но не фанатика. А, кстати, откуда этот тутси? Что-то мне подсказывает, что он из королевской семьи». «Это что-то не Мартинес, случайно?» — сердито уточнил Марио. «Нет. Достаточно посмотреть на Жозефа. Его порода в его внешности. Необыкновенный рост». «Я тоже высокий», — возразил колумбиец. «А ты для китайца просто великан». «Забудь о Жозефе, он достаточно хлебнул горя. Да и короли давно в прошлом. Кстати», — Санчес потянулся и взял с края стола книгу. «Тут у нашего Тони неплохая библиотека. Он парень начитанный. Я тебе прочту письмо правителя Буганды германскому императору Вильгельму II. Написано на суахили, но Жозеф мне перевел. В этом ключ к тому, что в целом происходит в Африке и происходило. И, боюсь, будет происходить. Письмо от 4 января 1891 года». Марио извлек листок, на котором аккуратным почерком Жозефа без помарок по-испански был написан перевод. «Менго, Буганда, султану немцев. Приветствую тебя. Посылая привет, хочу поведать тебе следующее. 33 султана правили моей страной, как того хотели. Я унаследовал страну от отца, а потом пришли арабы и попытались прогнать меня из моей страны. Я сражался с ними и прогнал их. Я возвратился на свой трон и стал жить в мире в своей стране. Но вот однажды я увидел европейца, англичанина. Он пришел ко мне, и я хорошо его принял. Но на другой день он сказал мне: отдай свою страну, отдайся в руки англичан. Я ответил: оставь, мы пошлем людей на побережье, чтобы они разузнали, как договорились правители Европы в отношении моей страны. И он, этот европеец, Бвана Джекисини, согласился. Он и мои люди отправились на побережье, а я остался здесь. И увидел другого европейца по имени капитан Лугард, англичанина. Он сказал: отдай мне свою страну. Я ответил: потерпи немного. Другой человек из твоей страны сказал мне похожие слова, но я отказался отдать ему свою страну. Мы послали людей на побережье. Подожди, пока я сам услышу, как решили в Европе, и ты получишь мою страну по добру. Он отказался и сказал: если не хочешь отдать мне твою страну, мы будем сражаться, и ты будешь свергнут. Я решил было не соглашаться, но подумал, что если опять будет война, то для страны это будет плохо, и сказал: ладно, я подпишу. Но если в Европе договорятся об Уганде по-другому, то этот договор будет отменен, и ты не получишь мою страну. Но, друг мой, я хочу, чтобы в мою страну приходили разные белые люди, немцы, французы, англичане, американцы, приходили и торговали, и строили в моей стране. Я очень хочу, чтобы было именно так. Я не хочу, чтобы мою страну получил один англичанин. И я хочу, чтобы мне дали править моей страной, как правили ею те 33 султана, как сами того хотели. Посылаю тебе, друг мой, один слоновий бивень, два копья и шкуру леопарда. Я король Кабака-Буганды Мванга. Кабака? — переспросил Шен. Король, правитель, что-то в этом роде. Китаец задумался, а потом рассмеялся. Да, старо как мир. Жалко этого Кабаку. В сущности, не жадный парень, — улыбнулся Санчес. Не повезло, что его страна оказалась шкатулкой с природными сокровищами, как и большинство стран Черного континента. А по сути, даже не шкатулкой, а ящиком Пандоры. Кстати, Пандора — это та же Ева. Ее создали боги из земли и воды, а потом она сунула нос куда не следовало. Между прочим, новые исследования подтвердили гипотезу, что все человечество расплодилось здесь, в Африке, от одной женщины. Одни и те же гены есть у представителей самых разных народов. И жила эта женщина 100 000 лет назад. Любопытно, как в тебе сочетается религиозность и интерес к научным исследованиям. Так что насчет лидера? Ищу. Сегодня привезли одного паренька. Похоже, то, что надо. Потребуется время, чтобы приглядеться. Не затягивай и будь осторожен. Бойцы-селяки могут наткнуться на вас хотя бы случайно. Им уже не платят денег. Они выполнили свою работу. Джатадия — президент. Зачем их содержать? Да и они сами добудут грабежами. И вот еще что. Симейн снова стянул волосы хвостик на затылке. Есть информация, что тот парень, телохранитель Джатадии, который на тебя охотился в Пуэнт-Нуаре, его зовут Нельсон Грант, вернулся в Банги. Обратно Джатадия его не взял. Теперь Грант ищет тебя. Задался целью придушить белую крысу-колумбийца. Цитирую тебе слова одного селиковца. Он перед смертью разоткровенничался. Грант, скорее всего, прозвище. Тоже здоровый малый, вроде тебя. Он действует с одной из групп селяки, где-то здесь. Шен обвел рукой окрестности. Они переглянулись. Но Санчеса заботило другое. Послушай, а что Гевар? Ты говорил, он прикончил вашего человека. У меня сведения, что француз занимается чем-то вроде экономического шпионажа. Адриана, его помощница, информацию подкинула. Китаец встал, опершись о стол, приблизил лицо к Санчесу. Это не мешает Гевару убирать конкурентов. Я бы на твоем месте не обольщался на его счет. Да и по поводу Адрианы тоже. Обедать останешься? Нет, спасибо, у меня еще дела сегодня. А я пообедаю и поваляюсь в гамаке, провокационно заявил Марио. Уходивший было Шен остановился. По твоему лицу всегда сложно понять, что ты имеешь в виду, хоть ты и много жестикулируешь. Ты сейчас всерьез? А что? Колумбиец засмеялся. Я же не буду бегать по цар, высунув язык в поисках сторонников, да и бессмысленно. Пока сами не пострадают, на решительные действия не пойдут, пошлют меня подальше. Многие вопросы и в Колумбии удавалось решать, не вылезая из гамака. «Удачи!» — взмахнул рукой Симейн и ушел. Санчес не собирался отдыхать. В стойку навеса было воткнуто мачете, на рукояти которого висела камуфлированная кепка. Марио надел ее и выдернул мачете. Подкинул его несколько раз и ловко поймал за рукоять. К этому оружию у него было особое отношение. Он овладел им в совершенстве с молодости и считал сильным и честным. Удивительно, что в нынешние времена современного огнестрельного оружия мачете оставалось настолько востребованным, в том числе среди бойцов селяки. На площадке, окруженной зарослями кустов, Марио с помощью Мартинеса обучал новых бойцов владению мачете, соорудив чучело из веток, пальмовых листьев и соломы. Парни старались, особенно увидев мастерство колумбийцев и шрамы Санчеса, когда тот снял футболку, взмокнув под солнцем. На шее на цепочке у него висел католический крест, простой четырехконечный, с фигуркой распятого Христа, изображенного натуралистично, как обычно у католиков. Руки провисают под тяжестью тела, и фигура отображает все человеческие страдания и муки, испытанные Иисусом. С табличкой над головой INRI. «Санчес», — позвал Тони из-под навеса, — «тут твой спутниковый телефон нервно вибрирует. Подойдешь?» Марио накинул полотенце на шею. «Занимайтесь», — велел он Мартинесу и пошел под навес. Сообщение пришло от Адрианы. 4 фамилии работников порта и больше ничего. Лаконично. Колумбиец усмехнулся и направил такой же короткий ответ. «Мерси». Послание со списком фамилий Марио переслал на телефон Мисумби и тут же позвонил ему. «Дорогуша Мисумба, у тебя крыса на корабле. Я тебе послал список, кто именно. Разберись. Они коммерческие тайны выдают одному нашему общему знакомому». «Гевару?» — хмуро уточнил Самуэль. «Я подозревал что-то такое. Разберусь». «Мисумба, не заигрывайся», — строго попросил Марио. «Развел осиное гнездо на подведомственной территории. Надо чистить ряды. Ты же мой человек?» «Твой, твой», — с готовностью подтвердил Самуэль.